Хрустальный кулон качался на цепочке прямо у меня перед глазами. Грани кристалла ловили тусклый солнечный свет, отражали его зеленоватыми искрами. Я задумчиво всматривался в глубину камня, наблюдая за мягкой пульсацией находящейся там души. «Словно чье-то сердце бьется», — наконец сказал я, возвращая кулон Гертруде. «У меня была точно такая же ассоциация». Она выглядела уставшей после целого дня пути, но держалась на редкость хорошо. Сейчас мы сидели в дирижансе, который совсем скоро должен был отправиться в Альбаланд. «Удобное вместилище для переноски душ. Я сама его придумала. Хочешь, засуну в такую проповедника?» «Не дамся», — тут же заявил он. «Да я и не сомневалась». «А попробуешь затолкнуть меня туда насильно, ведьма?» «Боюсь, такой ход не получится. Нужно добровольное согласие. Это обязательное условие». «Расскажи, кто из вас придумал сыграть такую штуку с герцогом?» — задал я мучивший меня вопрос. «Ведь баронесса была темной. Ты могла ее убить, даже не выслушав». «Но я выслушала, Людвиг. Она просила помощи. Месть держала ее в нашем мире, но она была слишком слаба, чтобы самостоятельно ее осуществить. Так что требовалось хорошо подумать, как это провернуть. Мне пришлось постараться, чтобы дать ей силы для взаимодействия с живой материей и сделать видимой для тех, у кого нет дара. Жаль, что подобные вещи практически опустошают мои колдовские умения. Я посадила бедняжку-баронессу в запасной кулон, и оставалось лишь дождаться, когда нас найдет герцог». «Я бы не назвал ее бедняжкой», — заметил проповедник. «Лично я не умею сделать так, чтобы с человеком случилась подобная оказия». «Тебя не запирали на 15 лет в фигуре», — пожала плечами Гертруда. «Это хуже тюрьмы». «Надеюсь, его светлость хорошо себя чувствует в аду», — проронил я. «Когда ты собиралась мне сказать?» «О том, что меня сделали магистром?» — нахмурилась она. «Вообще не собиралась, Людвиг. Я знаю, как ты их ценишь, и не думала, что сейчас нам стоило об этом разговаривать. Извини меня». «Не за что извиняться. Я просто удивлен», — ответил я, не испытывая ни злости, ни обиды. «Я слышал, что освободилось одно место, но не предполагал, что назначат тебя». «Их выбор понятен. Папа старый болен, говорят, он не доживет до следующей Пасхи. А мой двоюродный дядюшка имеет некоторое влияние среди кардиналов. Его многие поддерживают, так что есть шансы, что он сможет возглавить Святой Престол, если, конечно, Бробергер и Нарара отдадут за него свои голоса. Поэтому братство решило подсуетиться». «Их поспешность оправдана. Родственница папы среди магистров улучшит общение с церковью», — кивнул я. «Понимаю, почему ты согласилась». «Ни черта ты не понимаешь, синеглазый!» — неожиданно зло ответила она. «Да, меня беспокоит судьба братства, и я рада его укреплению. Слишком сильно последние 10 лет нас давит орден, но это не причина. Я согласилась на условии, чтобы от тебя отстали. Ты знаешь, что был приказ тебя убить после того, как ты ослушался в истории с Хартвигом? Их расчеты в твоей предсказуемости обратились прахом, потому что ты смог провести его мимо всех наших патрулей. В братстве страшно перепугались и с трудом тебя нашли». «Меня сочли неблагонадежным», — горько спросил я. «Именно. Мне стоило огромного труда уговорить их отправить тебя в Солезино». «Так вот кого надо благодарить». «А какие еще могли быть варианты? Тебя бы прикончили на каком-нибудь постоялом дворе или в дороге только потому, что никто до сих пор не знает, что тебе рассказал картограф. В охваченной эпидемией Солезина магистры, по крайней мере, не стали лезть. А когда немного успокоились, я заключила с ними договор. Тебя не трогают, словно ничего и не было, а я становлюсь номинальным магистром, который продолжает выполнять свою прежнюю работу и обеспечивать связь с клириками». Дилижанс тронулся, и я вздохнул. «Мне стоит сказать тебе спасибо, Гертруда. Ты пошла на слишком большие жертвы». «Ерунда», — ответила она. «Колдунья, страж, теперь еще и магистр. На ведьму не липнет никакая зараза. И вообще, это ты разреши мне поблагодарить тебя за помощь. — Можно и мне сказать спасибо, — вмешался проповедник. — И не забудьте, что я не только спас вашей жизни, но и молился Господу так истово, что он забрал ваших врагов к себе. Несмотря на горечь в душе, я рассмеялся, и Гера вместе со мной.